было на то, что она совершенно забыла о нем. Это было досадно. Это было очень досадно. Его смущало то, что сам он постоянно вспоминал об этом происшествии и придавал ему большее значение, чем следовало бы. Отогнав эти мысли, он помог Генри выбраться из экипажа. Они вошли в гостиницу. Слуга с багажом поспешил за ними. Генри с облегчением отметила про себя, что помещение было достаточно чистым. До сих пор она всегда ночевала дома. Она привыкла спать на белье, про которое точно знала, когда его стирали в последний раз. И вообще, всю свою жизнь она привыкла надеяться только на себя. Теперь же ей постоянно придется зависеть от чужих людей. И в этом смысле Лондон станет настоящим испытанием. Только бы преодолеть этот леденящий душу страх перед высшим светом. Хозяин, увидев, что в гостиницу пожаловали знатные господа, поспешил навстречу. «Нам понадобятся две комнаты», — требовательно начал Данфорд, — «для меня и моей сестры». Владелец гостиницы сник. «О, Господи! Я надеялся, что вы супружеская пара, потому что у меня осталась всего одна комната, и...» «Вы уверены в этом?» — холодно спросил Данфорд. «Мой господин, если бы я мог освободить еще одну комнату для вас, клянусь, я бы так и сделал. Но сегодня мои постояльцы — знатные люди. Здесь вдова герцога Берресфорда и с ней ее внуки заняли 6 комнат». Данфорд тяжело вздохнул. Клан Берресфордов был весьма многочислен. У вдовствующей герцогини, неприятной пожилой женщины, которой наверняка не понравилась бы перспектива освобождать комнату, по слухам, было 20 внуков. Сколько из них ночевало сегодня в гостинице, одному Богу было известно. Однако Генри не было дела до многочисленного семейства Берресфордов. Ее охватила паника, и дышать стало труднее. «У вас должна найтись еще одна комната», — взмолилась она. Хозяин покачал головой. «Уверяю вас, леди, все занято. Я сам буду спать в конюшне. Почему бы вам не ночевать в одной комнате, если вы брат и сестра? Конечно, я понимаю, вы не привыкли к тесноте, но...» «Я не привыкла к тесноте!» Генри с силой вцепилась ему в руку. «Генриетта, дорогая!» Данфорд осторожно высвободил локоть хозяина из цепких пальчиков Генри. «Если он сказал, что комнаты нет, значит, так оно и есть. Нам придется смириться с этим». Она вопросительно посмотрела на него и сразу же притихла. У него, должно быть, есть план, поэтому он так собран и уверен в себе. «Ну что ж, да, Даниэль», — быстро нашлась она, вспомнив, что не знает его имени, — «ты прав». Трактирщик вздохнул с облегчением и вручил Данфорду ключ. «Ваши слуги смогут переночевать в конюшне, мой господин. Там места всем хватит». Данфорд поблагодарил его и повел Генри в комнату. Бедняжка была белее снега. Шляпка скрывала часть ее лица, но трудно было не заметить, что она была сильно расстроена. Черт возьми, как будто он сам не был расстроен. Его совсем не радовала мысль провести с ней ночь в одной комнате. Только подумав об этом, он почувствовал возбуждение. Несколько раз он с трудом сдерживал желание заключить ее в объятия и поцеловать прямо в экипаже. Она и не подозревала, как трудно ему было сдержать себя. Когда они разговаривали, все было просто. Беседа отвлекала его от нескромных мыслей. Однако они возвращались, как только их разговор затихал, и Генри принималась завороженно смотреть в окно. Ее губы неизменно приковывали к себе его внимание, и время от времени она облизывала их своим розовым язычком. Ему только и оставалось, что хвататься за край сиденья, чтобы не вскочить с места и не броситься к ней. Сейчас эти восхитительные губки были поджаты, а сама Генри, подбоченившись, критически оглядывала комнату. Данфорд проследил за ее взглядом, который остановился на кровати, занимавшей большую часть комнаты, и понял, что ему придется расстаться с надеждой спокойно провести эту ночь.